До того, как включиться в рабочий процесс, Игнат решил поговорить с Яном. Странно, но в наблюдательной палате его не оказалось. В общей и терапевтической комнатах тоже. Куда же он подевался? Проходя длинный коридор, доктор заглянул во все палаты, даже в процедурный кабинет, насквозь пропитанный спиртом. Не мог же он сбежать. После недолгих поисков он обнаружил его в пустующей столовой. Ян сидел на столе, скрестив ноги по-турецки, и смотрел в зарешеченное окно, из которого струился солнечный свет. Со стороны могло показаться, что он медитирует. «Ты пришел признаться?» — еле слышно спросил Ян. «В чем?» «В своем грехе». Игнат почувствовал, как внутри его все похолодело и сжалось в ком. Но он, не подав виду, спросил. «Откуда у вас мой номер телефона?» Мужчина, подняв руки, сладко потянулся, как если бы только встал с постели, и сказал. «Я не знаю, о чем ты». «Вы отправили мне СМС». «Почему ты решил, что это я?» Ян удивленно вздернул свои белесые брови гусеницы. «И правда, почему?» Это первое, что пришло ему в голову. «У меня нет телефона, а, следовательно, я никак не мог отправить тебе сообщение». В его голосе прослеживались издевательские нотки. Игнат это чувствовал и прекрасно понимал, что он лжет. «Ты что, держишь меня за дурака? Психа!» — хотел крикнуть доктор. Но с его губ сорвался лишь жалкий кашель, напоминавший скулёж. Прочистив горло, он как можно тверже сказал. «Немедленно возвращайтесь в палату». «Как скажешь, док», — хмыкнул пациент и, ловко соскочив со стола, направился к выходу. Игнат словно конвоир пошел за ним следом. Когда Ян шел по длинному коридору, доктор не мог не отметить его бычью фигуру, сотканную из одних мышц. Если бы пациент захотел причинить ему боль, то никто не в силах был бы помешать этому. Едва замок наблюдательной комнаты издал щелчок, как около доктора материализовался его коллега с ворохом бумаг в руках, и рабочий день вошел в свою колею. Обход, процедуры, новенький с попыткой суицида, терапия амбулаторных пациентов, документация, отчет начальству, созвоны и единственный перекус в 2 часа дня. Нервы, стресс и бессонная ночь давали о себе знать. И уже во второй половине дня его глаза стали слипаться. Сделав необходимые назначения, Игнат, укрывшись в своем кабинете, словно в ракушке, сел за рабочий стол и положил голову прямо на медицинские карты пациентов. Как же он устал! Он совершенно не успевал за темпом этого безумного мира. Ему просто хотелось выспаться, и чтобы его никто не трогал. Недолгое спокойствие нарушил стук в дверь. Бормоча под нос проклятие тому, кто потревожил его, Игнат отворил дверь. «Вы?» Он даже протер глаза, чтобы удостовериться, не спит ли он. «Почему вы не в палате?» «А почему ты не в тюрьме? Ведь именно из-за тебя погиб Аля». У доктора было такое ощущение, что в него плеснули серной кислотой. Открыв рот, он, еле ворочая языком, прошептал. это не так. Хочешь сказать, что это не ты все подстроил? Нелюбимый старший сын, жаждущий внимания и любви родителей. Скались как пес, готовый укусить, Ян силой ткнул его пальцем в грудь. Разве не ты предложил пойти на речку? Я, но... Игнату казалось, что его бросили в глубокий колодец и закрыли крышку. И вдруг колодец стал наполняться водой. «Да, именно ты. Я был там и все видел. Знаешь, кто ты после этого?» Глаза Яна пылали огнем ненависти и злобы. «Ты убийца!» «Заткнись! Заткнись сейчас же!» Игнат зажал уши ладонями, зажмурил глаза и бессильно опустился на корточки. Его сердце бешено колотилось. Тело свело судорогой. В голове разрывались снаряды. Когда он открыл глаза, Яна уже не было. Заперев кабинет на ключ, доктор, шатаясь, добрел до медицинского шкафа и стал с нетерпением в нем рыться. Коробки с лекарствами падали на пол. Несколько ампул разбилось. Наконец-то он нашел то, что ему нужно. Сжав зубы от боли, Игнат вколол себе в сгиб локтя двойную дозу седативного и рухнул на кушетку. «Спаси меня!» Малыш тянет к брату ручонки, до которых тот пытается достать, но тщетно. Бурный водоворот поглощает ребенка в свое нутро, не оставляя ни единого шанса на спасение. «Аля! Аля!» кричит десятилетний Игнат, беспомощно стуча кулаками по воде. Но Али уже нет. Тяжело дыша и обливаясь потом, доктор открыл глаза. «Опять этот кошмар. Видимо, он будет преследовать его всегда. До конца своих дней ему придется видеть, как тонет его младший брат, а он не успевает его спасти». Растерянно оглядываясь по сторонам, точно не узнавая свой кабинет, доктор протер заспанные глаза. Вроде все на месте. Стол, стул, ноутбук, процедурная лампа, тумбочка с капсульной кофеваркой, неготоскоп, на стенках облучатель, рециркулятор и постоянство памяти Сальвадора Дали. В углу комнаты медицинский шкаф, заполненный нейролептиками, транквилизаторами, антидепрессантами, валиумом, морфином и другими препаратами под названием «Мечта наркомана». Нащупав в кармане халата телефон, он поднес его к лицу и, щурясь спросонья, всмотрелся в дисплей. Время 23:10 и 5 пропущенных от жены. Ничего себе! Он вырубился более чем на 8 часов, да еще и на кушетке для пациентов. Разминая онемевшие конечности, Игнат попытался припомнить последние события перед тем, как отключиться. Так, к нему приходил этот странный пациент и стал обвинять его в смерти Али, а затем назвал убийцей. Доктор сполз с кушетки и на затекших, точно деревянных, ногах-ходунках стал наматывать круги по кабинету. Все его тело было ватным, как всегда бывает после сильнодействующего седативного, а он вколол себе огромную дозу. Потом он позвонил Лиле, на ходу сочинив историю про внезапную проверку. Он так заработался, что не заметил, сколько времени, а телефон предусмотрительно выключил, чтобы не отвлекаться по пустякам. Ведь похоже на правду. Игнат не хотел ей рассказывать про Яна. Тогда бы пришлось вдаваться в подробности, ворошить прошлое, вспоминать смерть Али. А это было слишком тяжело. Тяжело и почему-то стыдно. Будто он действительно был в чем-то виноват. Но на самом деле он не виноват. Ему тогда было всего 10. Он сам был ребенком. Просто это несчастный случай. Рок, судьба, да что угодно. Но не его вина. В этот момент Игнат ощутил, как невидимая рука медленно достает из катакомб его подсознания нечто тяжелое и вязкое. У этого нечто было имя. Чувство вины. «Я не виноват!» — выкрикнул он, и звук его голоса в пустой комнате показался жутким и чужим. «Не виноват! Не виноват!» — шептал он, меняя халат на пальто. Через несколько минут, попрощавшись с коллегами и дав наставление дежурным медсестрам, доктор направился в сторону парковки. Сев в Макан, он повернул ключ зажигания, но двигатель завелся лишь с третьего раза. «Пора менять аккумулятор», — подумал Игнат, выезжая за территорию клиники. «Да и сам автомобиль неплохо было бы сменить на более новый. Но это чуть позже». В последнее время его траты стали превышать доходы. Ночной город переливался разноцветными огнями. В окнах многих квартир мерцали гирлянды, хотя до Нового года еще оставалось больше месяца. Людям хотелось праздника, хотелось веселья, ощущения волшебства и надежды. Несмотря ни на что. Сегодня была пятница, а значит, ближе к полуночи ночная жизнь только начиналась. На улице около босящих кабаков толпилась молодежь, выпуская из вейпов клубы пара. Они о чем-то спорили, смеялись, обнимались. Глядя на них, Игнат улыбнулся, вспомнив себя молодого. Сейчас же все было по-другому. Его давило угнетающее чувство, что он ввязался в странную игру, навязанную этим странным пациентом. Нет, этому не бывать. Он не позволит какому-то сумасшедшему управлять собой. Заехав во двор, Игнат поставил машину на свободное место и посмотрел наверх. 15-этажный дом, напоминающий исполинского мастодонта, сиял тысячами глазниц. Из ближайшего приоткрытого окна доносилась музыка. Люди веселились, танцевали, радовались жизни. Игнат же ощущал себя одиноким и надломленным. И никто не в силах был ему помочь, как и он не смог помочь когда-то. Он зашел в лифт, нажал на кнопку с цифрой 7 и прикрыл глаза. Несмотря на внеплановый отдых на кушетке, его все равно клонило в сон. Когда Игнат подошел к квартире и увидел это, его желудок свело судорогой, и он избавился от своего обеда прямо на коврик. На входной двери размашистыми белыми буквами было написано «Убийца». «Нужно звонить в полицию!» — всхлипнула Лиля, озираясь по сторонам. «А смысл?» Игнат пялился на надпись уже 10 минут, не двигаясь с места. «Что они сделают? Для начала нужно поставить камеру». «Ты прав», — кивнула она. «Завтра же этим займусь». «Пойдем домой». Она потянула его за руку, продолжая испуганно оглядываться. Закрыв дверь на все замки, они прошли на кухню. откупорив бутылку виски, Игнат плюхнул в бокал янтарной жидкости, разлив немного на стол. Его руки до сих пор тряслись. «Ты будешь?» — спросил он у Лили. Она быстро, точно стряхивая с волос паутину, покачала головой. «А я, пожалуй, выпью». Он в несколько больших глотков осушил свой бокал. В последнее время виски и седативные стали его лучшими друзьями. «Но кто это мог сделать?» Лиля нервно покусывала ногти, что очень раздражало Игната. «Я знаю этого человека». Лиля вытаращила на него глаза. «Ты знаешь, кто это сделал, и молчишь?» «Я сам разберусь с ним». От его слов и выражения лица ей стало немного не по себе. «Что ты такое говоришь? Кто этот человек?» «Мой пациент». Лиля выглядела бледной и жутко растерянной. Казалось, еще немного, и она упадет в обморок. «Честно говоря, я ничего не понимаю». Она убрала с влажного лба прилипшие волосы и тяжело вздохнула. «Получается, пациент из психбольницы пришел к нам домой и исписал дверь? Он что, сбежал? И вообще, откуда он знает, где ты живешь?» «Слишком много вопросов», — устало проговорил Игнат, обхватив голову руками. «Снова эта боль. Давящая, беспощадная, ненасытная тварь. Как же ему хотелось, чтобы вся эта фантасмагория с Яном поскорее закончилась!» «Но главный вопрос», — не унималась Лиля, — «зачем он это сделал?» «У него имеются ко мне кое-какие претензии». «Но на двери написано...» «Я знаю, что написано на двери!» — крикнул Игнат, тяжело дыша. Только что растерянная Лиля выглядела напуганной и едва не плакала. «Прости. Прости, любимая, я не должен был повышать на тебя голос. Просто я очень-очень устал». Он опустил голову на стол. «Прости», — повторил он, чувствуя, как Лиля водит по его волосам рукой. Ее горячее дыхание приятно обожгло нежную кожу шеи, отчего она покрылась мурашками. «Все обойдется», — сказала она, проведя пальцами по его щетине. «Это временные трудности. Вот увидишь». Лиля посмотрела на него таким любящим взглядом, который успокаивал лучше любого виски или седативного. Взяв мужа за руку, она повела его в спальню. Подойдя к кровати, Лиля скинула с себя шелковый пеньюар и грациозно, как кошка, легла на белую шелковую простынь. В золотистом свете торшера она выглядела загадочной и чертовски привлекательной. Игнат был полностью в ее власти, и даже мигрень, поджав хвост, отступила на второй план. «Иди ко мне», — прошептала она, и Игнат тут же прильнул к ее нежному, горячему телу. Они лежали, прижавшись друг к другу, и смотрели на танцующие по потолку серебристые блики. Смятая постель была свидетельницей их страсти, не угасшей даже спустя 12 лет. Игнат повернулся на бок и погладил мягкий Лилин живот. «Возможно, уже скоро нас будет трое», — проговорил он, поцеловав аккуратный пупок. Лиля в ответ улыбнулась, но ничего не сказала. «Я бы очень этого хотел», — добавил он, взглянув на жену. Ее глаза были прикрыты. Она уже засыпала. Игнат давно подумывал о ребенке. Эта мысль, раньше так пугавшая его, сейчас вызывала приятный трепет и что-то такое светлое и чистое, что он не мог даже объяснить словами. Укрыв Лилю одеялом, Игнат направился на кухню, где в особом ящичке хранились все лекарства. Притупленная страстью мигрень снова вышла на поле боя. В голове будто тысяча крохотных человечков безжалостно стучали тысячу крохотными молоточками. Не обнаружив в аптечке болеутоляющего, он стал судорожно размышлять, где еще могли лежать эти чертовы лекарства. «В портмоне», — вспомнил он и кинулся в гардеробную, где находились все вещи. Около небрежно брошенного портмоне стояла Лилина чуть приоткрытая сумка и словно шептала: «Открой меня». Озираясь по сторонам, как какой-нибудь воришка, Игнат открыл сумку и стал рыться в ее содержимом. Так, что здесь? Блокнот с ручкой Монблан, пудра, блеск для губ, визитница, водительские права, какие-то файлы с документами. Он уже хотел закрыть сумку, как его привлек застегнутый на молнию боковой карманчик. В таких обычно хранилось самое сокровенное. Так и было. В нем он обнаружил пачку тонких вок, мятную жвачку и наполовину пустую пачку противозачаточных таблеток. Резко согнувшись, точно его ударили в солнечное сплетение, Игнат сделал глубокий вдох. Как она могла так с ним поступить? Несколько минут он смотрел на эти вещи, будто они могли превратиться во что-то другое. Потом достал их из сумки и со злостью швырнул в дремавшую жену. «Лгунья!» — крикнул он, отчего Лиля вздрогнула и открыла глаза. Увидев противозачаточные таблетки и сигареты, она виновато пролепетала: «Игнат, милый...» «Вот так ты, значит, со мной! Я как дурак мечтаю о ребенке, а ты...» «Признайся, почему ты так сделала? Ты меня не любишь? У тебя есть кто-то на стороне?» «Не говори так». Она села на кровати, поджав под себя ноги. «Я очень хочу ребенка, но не сейчас». «А что потом изменится?» «Все дело в работе», — начала она. «В работе?» — перебил Игнат, презрительно усмехнувшись. «Разве у тебя были с этим какие-то проблемы?» «Проблем не было, но и успеха не предвиделось. А сейчас... сейчас у меня все стало получаться. Мне дают такие проекты, о которых я раньше могла только мечтать. Мне нужно зацепиться. Понимаешь, я тоже хочу сделать карьеру, как и ты». «Карьеру», — надменно фыркнул он. «Для этого тебе не нужно особо напрягаться. Только шепнуть папочке, и он все решит. Пара звонков нужным человечкам, и карьера в кармане!» Распалившись, бросил он и тут же пожалел о своих словах. По Лилиному лицу потекли слезы. «Прости». Игнат сел на край кровати и накрыл ладонью руку жены. «Я не хочу тебя видеть», — прошептала она, глотая слезы. «Милая, уйди!» Она резко выдернула руку из-под его ладони и отвернулась. Ему ничего не оставалось делать, как выйти из спальни, закрыв дверь с другой стороны. Какой же он идиот!» Игнат сел на диван и вонзил пальцы во всклокоченные волосы. Голова звенела, как наковальня. Тысячи молоточков превратились в кувалды. Таблеток он так и не нашел, а значит, ему предстояла трудная, бессонная ночь. «Она со мной несчастна», — подумал Игнат, направляясь на кухню за новой порцией реанимирующего напитка. Сделав несколько глотков виски, он посмотрел в темное окно и поежился. Ноябрь был для него самым тяжелым месяцем в году. По ощущениям, уже зима, но снега нет, природа голая, уязвимая. С каждым днем становится все темнее, и душу охватывает такое чувство, словно нечто инфернальное тебя засасывает в свои недра. Угнездившись на диване, он накрылся пледом и закрыл глаза. Вдруг Игнату почудилось, что он слышит птичью трель, вдыхает аромат ромашки, чабреца, полыни, и этот жаркий августовский день вновь и вновь предстал перед его внутренним взором. «Нас поругают», — пробубнил загорелый малыш с большими карими глазами. «Никто не узнает! Дед сейчас спит, а бабушка жарит пирожки. Мы быстро, туда и обратно!» Десятилетний Игнат потянул его за руку. «Ну, не знаю». И тут Игнат вытащил главный козырь. «Ты что, боишься? Ведешь себя как маленький». «Я не боюсь! Я ничего не боюсь!» И вот они уже несутся по пыльной лесной тропинке к речке, вдыхая горячий воздух, пропитанный разнотравьем, тиной и навозом. Над головой висит раскаленное солнце. Точно огненная медуза. Устало качается камыш. Дребезжавшие ивы склонили свои ветви к прохладной воде. Дон течет почти беззвучно. Недаром его прозвали Тихим. Тихим, но порой очень коварным. Скинув шорты и футболки, мальчишки с радостными визгами забегают в воду. Брызгаются, смеются, дурачатся. «Аля, смотри, что я умею!» Заплыв на глубину, Игнат ныряет, перекувыркнувшись в воде. Глядя на его торчащие из воды пятки, Аля заливисто смеется, неумело подплывает к брату и ныряет. Больше живым его никто не видел. Спустя несколько дней водолазы вытащили на берег его посиневшее тельце. Смерть Али сильно подкосила Игната. В нем что-то надломилось и уже никогда более не срослось. Как и у родителей. После того, как умер Аля, у мамы началась депрессия, а отец стал пить. Антидепрессанты, транквилизаторы, лечебницы, люди в белых халатах, пустые бутылки из-под водки под кухонным столом. Маленький Игнат оказался никому не нужен. Его жизнь катилась под горку в самую пропасть. Спустя год в его горле появился странный ком, точно ловушка, удерживающая слова, и он перестал нормально разговаривать. В 12 ему поставили дислексию и нервное расстройство, которое грозило перейти в умственную отсталость. Все его отрочество прошло как в тумане. Через 3 года, так и не справившись с депрессией, мама умерла от пневмонии, которую, кажется, ждала словно манну небесную. Отец стал пить еще больше, окончательно превратившись в маргинала. Сейчас он жил в коммуналке на Лиговском проспекте. Но связь с сыном не поддерживал. В его глазах Игнат так и остался виновным в смерти Али. «А ведь он прав. Я и правда виноват», — подумал Игнат, и его резко зазнобило. «Нет, не виноват», — прошептал другой голос, более тихий и неуверенный. И шептал до тех пор, пока он не погрузился в сон. Резкий звонок точно катапульты выдернул его из недолгого забытья. Нащупав на ковре разрывающийся телефон, Игнат нажал на зеленый кружок. Молчание. «Алло! Я вас слушаю!» — прохрипел он осипшим от сна и алкоголя голосом. В ответ молчание. «Опять этот чертов псих!» Игнат чувствовал, как вместе с ним просыпается и злость. Встав на ноги, он сделал шаг и качнулся. Его шатало, будто он находился на корабле, попавшем в шторм. «Сколько же он вчера уничтожил виски?» На кухне Лиля пила кофе. Увидев мужа, она демонстративно нахмурилась и отвернулась. «Не дуйся», — примирительно сказал Игнат, присаживаясь рядом. «Ну, прости меня, а? Иногда мне кажется, что я совсем не осознаю, что делаю и что говорю». Он взял ее за руку и поцеловал теплую ладонь. «Ты придешь сегодня на открытие выставки?» — спросила она у чашки с кофе. «Конечно!» — закивал Игнат, смотря на жену взглядом нашкодившего пса. Недоговоренности, обиды, ссоры всегда угнетали его, тяжелым грузом тянули на дно. «Ладно», — снисходительно сказала Лиля, пробежав по нему глазами. «И побрейся, ты совсем зарос», — добавила она и ушла в душ. Игнат выпил аспирин и сделал себе двойной эспрессо. Сегодня ему предстоял насыщенный день. Позвонив знакомому айтишнику, который на самом деле был первоклассным хакером, он договорился с ним о встрече. Парень обещал подъехать в течение часа и установить камеру. Камеру, которая снимет этого проклятого Яна, и тогда он уж точно обратится в полицию. А до этого он заедет в больницу и вытрясет из него всю дурь. Стоп, он же врач, а Ян его пациент. Он не может так поступить. «Но он должен ответить за все эти обвинения», — шептал ему писклявый голосок. Пока Игнат кружился в лабиринтах своих размышлений, то даже не заметил, как Лиля, переодевшись во все черное, кожа, шипы, портупея. «Это точно выставка живописи?» — упорхала в арт-галерею. Вскоре пришел айтишник и за час установил над дверью камеру, а в телефоне Игната программу, через которую он мог наблюдать онлайн. «Теперь твои фокусы не прокатят», — удовлетворенно подумал доктор, покидая квартиру. Он так и забыл побриться и, кажется, даже причесаться. Выйдя из дома, Игнат тут же попал в молочную кисею, делающую всех слепыми. Из-за плотного тумана, накрывшего город, он с трудом смог отыскать свой автомобиль. Когда он уже собирался в него сесть, заметил глубокую, точно порез на коже, царапину, тянувшуюся от капота к багажнику. «Ах ты ж ублюдок!» — прошипел он в туманное облако. Его челюсти сжались так сильно, что выступили желваки. Игнат не сомневался, что эту пакость сделал Ян. «А кто же еще?» Теперь ему было плевать, что он врач, а Ян его пациент. Он перешел все границы. Тяжело дыша от бурлившей в нем злости, Игнат нырнул в Макан с небывалой ранее для него прытью. Сегодня машина завелась с первого раза, и он медленно выкатил из двора, едва различая дорогу. С автомобилем что-то происходило. Даже при черепашьей скорости его трясло и уводило влево. Покрепче сжав руль в руках, Игнат стал высматривать обочину, чтобы остановиться на аварийке. Но вдруг машину понесло в сторону, и он впечатался в дорожный отбойник, едва не задев автобус. На долю секунды все резко стихло, и Игната охватило странное чувство, что он находится одновременно в двух измерениях. Вокруг суетились люди, кто-то стучал ему в окно, но он никого не замечал, а только глядел вперед тоннельным зрением. Наконец он выбрался из машины и, глотнув мерзлый, пропитанный влагой воздух, посмотрел на машину. Хищная морда Макана была искорежена, а из спущенного переднего левого колеса торчал металлический штырь. Теперь автомобиль точно придется менять. «Ублюдок, ты заплатишь мне за все свои делишки!» — рыкнул Игнат, доставая из багажника увесистую биту. Зеваки, окружившие место ДТП, испуганно ахнули. Он купил эту биту еще 15 лет назад, когда жил в неблагополучном районе. Думал ли он, что она ему когда-нибудь пригодится? Ждать наряд ГАИ, менять колесо, заполнять бланки у него не было ни времени, ни желания. Он хотел лишь одного — поскорее добраться до этого психа. До работы оставалось всего несколько кварталов, и поэтому, бросив израненную машину, впечатанную в бетонный отбойник, Игнат бодрый, почти веселой походкой, зашагал по тротуару, слегка помахивая битой. Прохожие, попадающиеся ему на пути, провожали его недоуменными взглядами. Но Игнату было плевать. Он шел к своей цели, вдыхая в себя сырость дня, целиком состоящего из тумана и влаги. Молочная морось делала мир ненастоящим. Величавые вековые постройки парили, словно миражи. Люди, выныривавшие из бледных сгустков, походили на привидения. Игнату казалось, что он попал в безвременье, в лакуну без начала и конца, и бродил в ней, пытаясь найти выход. Но выхода не было. «Добрый день, Игнат Сергеевич!» поздоровалась с ним постовая медсестра Людочка. Надо же, он и не заметил, как добрался до работы, проскочил КПП, больничный двор и вошел в корпус своего отделения. «С вами все хорошо?» — осторожно спросила она, задержав взгляд на Бите. У нее был такой взгляд. Этот взгляд ему был хорошо знаком, вот только Игнат никак не мог вспомнить, что он означает. Не удостоив медсестру ответом, доктор быстрыми шагами направился к наблюдательной комнате и, отворив дверь, вихрем ворвался внутрь. «Эй, ты! Вставай!» — крикнул он спящему Яну. Тот открыл глаза и посмотрел на доктора. Вместо того, чтобы испугаться, этот наглец лишь ухмыльнулся. «Как ты это провернул?» За спиной Игната послышались возбужденные шепотки и охи. Ян продолжал непонимающе смотреть на доктора, разыгрывая дешевый спектакль. «Моя машина, надпись на двери, все эти звонки, смски. Ты перешел все границы!» Игнат видел в его глазах лишь усмешку. Этот чертов псих издевается над ним. «Как тебе удалось отсюда выбраться?» Ян продолжал хранить молчание. «Отвечай, ублюдок!» — заорал доктор, сотрясаясь всем телом. «Игнат Сергеевич!» — послышался голос Ивана Олеговича. «Пойдемте с нами». В палате набралось полно народа. Врачи, медсестры, санитары, пациенты — все что-то говорили, бубнили под ухом. «Не лезьте не в свое дело! Это мой пациент, и я сам с ним разберусь!» — отчеканил Игнат, не сводя глаз с Яна. «А разве ты сейчас не должен быть на выставке?» — невозмутимым голосом спросил пациент. «Твоя жена, наверное, сильно расстроится, если ты не придешь». Игнат раскрыл рот, точно ему перекрыли кислород. «Не говори о ней, слышишь? Я запрещаю тебе!» Процедил он сквозь зубы, чувствуя, как его руки все крепче сжимают рукоять биты. «Хорошо, хорошо!» Не переставая ухмыляться, Ян шутливо поднял руки. «А смотреть хоть на нее можно?» «Что? Что ты несешь, чертов псих?» «Ах, как нехорошо так отзываться о пациентах!» — порицательно цокнул Ян, покачав головой. «Они ведь тебя так любят! А вот Лиля...» «Не уверен, что ваши чувства взаимны». С этими словами он достал из кармана штанов Лилина фото и медленно провел по нему указательным пальцем. «А она ничего такая... симпатичная». Ярость, копившаяся внутри, словно жидкая лава в вулкане, бурля и пузырясь, вырвалась наружу. Сжав биту руками, точно двурукий меч, Игнат замахнулся, и в этот же миг послышались грохот, звон и протяжные женские всхлипы. Обернувшись, он так и замер с поднятой битой в руках. Рядом с ним стояла пациентка и держала в руке позолоченную ручку от кружки. Потом, упав на колени, она принялась судорожно собирать фарфоровые черепки, тут же поранившись до крови. «Мой сынок! Мой родненький! Доктор, как же так?» Ян встал с кровати и, укоризненно глядя на Игната, проговорил. «Очень жестоко. Зачем ты это сделал?» Игнат опустил биту и шагнул к двери, чувствуя, что его мутит. Перед глазами все закружилось, точно в центрифуге. Бежевые стены, койки, пациенты, врачи, санитары, решетки на окнах и эти взгляды. Он вспомнил их. Так обычно люди смотрят на душевно больных. Потом все резко потемнело, и он осел на пол. «Помогите ему! Игнат Сергеевич, что с вами? В процедурную его!» Раздавались голоса со всех сторон. «Оставьте меня! Не трогайте!» Игнат вырвался из обхватывающих его рук санитаров, которые до этого скрутили сотни пациентов, и, размахивая битой, точно разгоняя рой мух, помчался по коридору. Плач, вопли пациентов, крики персонала, топот ног еще долго преследовали его, даже когда он выбрался за территорию клиники и брел по улицам, ему казалось, что за ним гонятся. Люди, машины, автобусы, даже тучи над головой. Все куда-то спешили, нервничали, толкались. Инверсия последних дней, перевернувшая все с ног на голову, сводила с ума. Он больше не принадлежал себе. Остановившись посреди дороги, Игнат посмотрел наверх, в сизое, точно застиранное покрывало небо. Бесконечность. Вокруг одна бесконечность. В этот момент позвонила Лиля. «Ты скоро?» — спросила она взбудораженным голосом. «Что?» — он потер лоб ладонью. «Я говорю, ты скоро приедешь? Выставка уже началась». «Точно. Выставка. Как он мог забыть?» «Да-да, я еду. Просто тут такой туман». «Хорошо, я тебя жду». Она отключилась. Игнат осмотрелся. Слева от него расстилался утопающий в тумане парк декабристов. А значит, до Эрарты идти пешком не так уж и далеко. Устало вздохнув, он поднял ворот пальто и зашагал в сторону арт-галереи. Выставка, которую курировала Лиля, называлась «Мементо море. Помни о смерти». Глядя на удручающие, наполняющие душу тоской картины, все, кто на них смотрел, невольно задумывались о ней. Игнат зашел в большую залу с ковровыми дорожками рубинового цвета, по которым от холста к холсту неспешно блуждали задумчивые посетители, старательно селись понять весь экзистенциальный смысл представленных картин. Облаченные в Total Black, точно вороны с начищенными до блеска перьями, они пили шампанское, дискутировали, познавали непознанное. Сжавшись внутренне в ком, Игнат побрел по залу, тут же обращая на себя все внимание, как инородное тело в слаженном организме. Стальная бейсбольная бита угрожающе покачивалась в его руке, как дубинка в ручищах пещерного человека, вышедшего на охоту на мамонта. Игнорируя пристальные взгляды, он шарил глазами по толпе, выискивая среди черных силуэтов свою жену. Куда же она запропастилась? Тут его слух уловил отдаленные перешептывания и противные смешки. «Да пошли они!» И тут он увидел Лилю. Словно голливудская дива, она блистала в окружении художников, искусствоведов и толстосумов-коллекционеров. «Я не вписываюсь в ее мир», — подумал Игнат, ощутив себя лишним и совершенно никчемным. «Мое место в психушке. Только там я могу быть самим собой. Быть свободным». И в этот момент их взгляды встретились. Что-то сказав своим собеседникам, Лиля быстро, почти бегом, рванула к мужу. «Я не помешал?» — спросил он. «Конечно нет. Я ждала тебя!» Она уставилась на него выпученными глазами. Точно увидела привидение. «О боже! Игнат, что с твоим лицом?» Он рассеянно провел ладонью по подбородку. «Ах да, прости, я не побрился». «У тебя кровь!» «Что?» Она дотронулась до его левой брови, и он почувствовал жжение. «Ух, надо же! А я даже не знал. Просто я попал в аварию, пробил колесо». Лиля резко побледнела, тихонько ахнув. «Ерунда, все обошлось!» — отмахнулся он, натужно улыбнувшись. «Нужно обработать рану». Она взяла его за руку и потянула куда-то в сторону. «Нет, не надо, все нормально, я же говорю!» Он высвободил руку и снова дотронулся до рассеченной брови. «Что происходит, Игнат?» Лилины губы едва заметно дрожали. «Я же говорю, пробил колесо, такое случается!» «Нет, что происходит в твоей жизни?» «Я не понимаю, ты изменился!» «Просто у меня трудный период. Мне хреново, понимаешь? Моя голова раскалывается, я весь раскалываюсь!» «Милый!» Она прильнула к нему, обняв так крепко, что ему даже стало трудно дышать. «Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно выспаться!» «Ты права!» — искренне согласился Игнат, чувствуя, как от ее близости и заботы по телу разливается приятное тепло. «Я сейчас же поеду домой и хорошенько высплюсь. Можешь дать ключи от своей машины? Ты ведь все равно пьешь шампанское и уже не сядешь за руль». «А где твоя?» «Ах, да, колесо!» Она трясущимися руками достала из сумочки ключи и протянула Игнату. «Ты справишься? Может, лучше на такси?» Лиля заметно нервничала. «Не переживай», — заверил Игнат и быстро, пока она не передумала, рванул через весь зал к выходу. Люди расступались перед ним, озадаченно глядя вслед странному молодому мужчине, сбитой в руках. При быстрой ходьбе полы его распахнутого пальто развивались, как плащ графа Дракулы. Он и правда очень устал. У него закрывались глаза, в которые будто бы насыпали песок. На нудную головную боль, стянувшую череп колючей проволокой, он старался не обращать внимания. Забравшись в Лилин мини-купер, Игнат выехал с парковки и покатил в сторону дома. Туман, кажется, стал еще плотнее. «Только бы никого не сбить!» — едва подумал он, как перед машиной что-то юркнуло. «Какое-то животное или человек?» «Нет, ему все это померещилось. Никто перед машиной не пробегал и никого он не сбивал!» «Или все же сбил?» Остановившись на аварийке, Игнат вышел из машины и обошел ее несколько раз. Никого под колесами не было, значит, ему все же показалось. Когда мерещится чертовщина, это нехороший звоночек. Ему нужно срочно лечь спать, а потом пройти обследование. Или не нужно? Пока внутренние голоса вели диалог, Игнат припарковался около дома, поднялся в квартиру и, как подкошенный, будто был пьяный или под сильнодействующими веществами, рухнул на диван. В этот раз ему ничего не снилось. Его сознание словно выключили. Когда он открыл глаза, Лиля была уже дома и гремела посудой на кухне. По ее оживленной речи Игнат догадался, что она разговаривает с кем-то по телефону. Почему-то это напрягло его. Встав с дивана, он тихонько прошел кухню и осторожно заглянул внутрь. Щебеча с кем-то по телефону, Лиля улыбалась, шутила, поправляя свои распущенные волосы. Он почувствовал укол ревности и тут же вспомнил Яна, водившего пальцем по ее фотографии. «Они как-то связаны. Они знакомы. Как же он этого сразу не понял? Они давно встречаются за его спиной, и сейчас, возможно, она разговаривает именно с ним!» По телу Игната пробежала холодная липкая дрожь. и к горлу подступил ком, как тогда, когда он прочитал надпись на входной двери. Что-то похожее на внутренний голос подсказывало ему, что это все неправда. Получается, у него воспаленное сознание, галлюцинации. Бред? Нет, такого не может быть. Он совершенно здоров. В конце концов, он врач, кое-что смыслит в таких вещах и при необходимости мог бы поставить себе диагноз, но сейчас не видел причин для беспокойства. В его жизни была только одна проблема. Ян. Тут он вспомнил о камере, установленной над входной дверью. Открыв приложение в телефоне, Игнат внимательно просмотрел запись и аж вскрикнул от увиденного. Оказывается, пока он спал, Ян собственной персоной подходил к его квартире и оставил что-то под ковриком у двери. Какую-то записку. Ему или Лиле. Как мило. Записочки под ковриком. Так делал он давным-давно, когда еще учился в школе. На кухне наступило молчание. Наворковалась с этим ублюдком. Игнат вошел в комнату и, приблизившись к Лиле, остановился перед ней, сжимая в руке телефон. Она сидела, закинув ногу на ногу, отчего ее шелковый халатик задрался, оголив бедро. «Ты так сладко спал, что я не стала тебя будить», — сказала она, посмотрев на мужа уставшими, но при этом счастливыми глазами. «Как твоя голова? Ты так и не обработал рану. Давай я...» «С кем ты сейчас разговаривала по телефону?» — резко перебил он ее. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты не можешь ответить?» Едва заметная блуждающая улыбка на ее лице исчезла. «Я разговаривала с Луизой. Мы обсуждали выставку». «Доволен?» — раздраженно бросила она. «А мне кажется, ты лжешь. Я в курсе твоей интрижки». Лилин, уставший взгляд, стал враждебным. «Что?» «Не надо притворяться! Я все знаю о вас с Яном!» Он наклонился к Лиле, едва не касаясь ее. «Каким еще Яном? Ты о чем вообще говоришь?» Игнат резко схватил ее за руку и, рывком подняв со стула, несколько раз встряхнул. «Не нужно мне врать!» — заорал он, брызгая слюной ей в лицо. «Отпусти, мне больно!» Лиля выдернула руку, отшатнувшись от него. Несколько секунд она недоуменно, точно не веря в происходящее, смотрела на мужа блестящими от слез глазами, а потом резко сорвалась с места и побежала в спальню, захлопнув за собой дверь. Игнат было бросился за ней, но, остановившись перед закрытой дверью, сел на пол и схватился за голову. Он чувствовал, что жена от него что-то скрывает. И он выяснит это. Через пару минут из комнаты вышла Лиля, одетая в джинсы и вязаный свитер, и прямиком направилась в коридор. В руках у нее была дорожная сумка. «Ты едешь к нему?» — сдавленным голосом спросил Игнат. «Я еду к родителям!» — фыркнула она, накидывая на себя пальто. «Я знаю о вашей связи. У меня есть доказательства!» Он ткнул ей в лицо телефон с записью камеры. «Что ты на это скажешь?» Лиля тихо ахнула, посмотрев на него ошарашенным взглядом, наполненным жалостью и страхом. По ее щекам текли ручейки слез. Всхлипывая от рыданий, она, быстро попятившись к двери, вылетела из квартиры, как ужаленная. «Долбаная сука! Ну и беги к нему!» — крикнул он ей вслед. Тяжело дыша, Игнат раз 10 просмотрел запись камеры, мучая себя точно мазохист. Чего добивается этот Ян? Хочет убить его? Подстроить все как несчастный случай? Что за игру он затеял? Открыв входную дверь, Игнат поднял коврик и взял записку. Кривым, словно перекошенный штакетник, почерком было написано: «Жду тебя сегодня в отеле «Сияние», номер 37». «Хорошо. Я устрою тебе незабываемую встречу. Чертов ты ублюдок!» — угрожающе прошептал Игнат записки, и от этого у него даже поднялось настроение. Он надел пальто, взял биту и покинул квартиру. Выйдя на улицу в черноту, он долго искал свой Макан, пока не вспомнил, что оставил его на месте ДТП. Пришлось вызывать такси. Всегда нужно начинать с главного. А сейчас главное для него — покончить с этим психом. Сев на заднее сиденье, он уставился в окно. В машине было влажно, воняло мокрой шерстью и дешевым табаком. Болтливый таксист всю дорогу трещал про плохие дороги, дорогой бензин и продажных чиновников. Но Игнат его не слушал. Он задумчиво смотрел на туман, грязным покрывалом, висевший над Невой. Этот туман показался ему живым, неким огромным червяком, продвигающимся по улицам, заползающим в кафе, пышечные, бакалейные, жилые дома. Все вокруг было размыто, как и мысли Игната. На какой-то миг он даже забыл, для чего и куда вообще едет. Но потом, нащупав в кармане записку, все сразу же вспомнил. Остановившись перед трехэтажным невзрачным зданием, он вылез из такси и вошел в мини-отель «Сияние». Зря он переживал, что его не пропустят. Сидевшая на ресепшене девушка спросила, из какого он номера, а получив ответ, спокойно протянула ему металлический ключ с деревянным брелком и снова уткнулась в книгу. Пока он шел по узкому коридору, оклеенному выцветшими зеленоватыми обоями, его вдруг охватило такое яркое предчувствие чего-то нехорошего, что он даже остановился. Нечто, опять этот противный тоненький внутренний голосок, подсказывало ему немедленно развернуться и бежать отсюда. Дернув головой, точно стряхивая дурные мысли, Игнат решительно двинулся дальше. Остановившись перед 37-м номером, он легонько толкнул дверь. Она оказалась не запертой, и доктор вошел внутрь. Крепко сжатая бита в руках придавала уверенности. «Эй!» — окликнул он и, остановившись, огляделся по сторонам. Одноместная кровать, широкое окно со шторами блокаут, телевизор на стенном кронштейне, тумба, электрический чайник, кружка. В номере воняло пылью, краской и растворителем. Вроде ничего особенного, но по спине Игната побежали мурашки. Все пространство было заполнено какой-то зловещей тишиной. «Где же этот псих?» Игнат чувствовал, как бита в его трясущихся руках начинает расшатываться. «Хватит прятаться!» — прохрипел Игнат. В его горле стало совсем сухо. Он чувствовал, что Ян совсем рядом, затаился, как опасный зверь, готовый к прыжку. «Эй, ты где? Выходи!» Его слова повисли в онемевшем воздухе. «Леопольд, выходи! Выходи, подлый трус!» — почему-то вспомнил Игнат. Это был любимый мультик Али. Он пересматривал его сотни раз и всегда находил интересным. Игнат подошел к столу, на котором что-то громоздилось. Из раскрытого пакета виднелась банка акриловой краски, использованная кисточка, видимо, та самая, которой этот псих на его входной двери написал «убийца». Вдруг он услышал, как скрипнула дверца шкафа. Взмокший от напряжения доктор вскинул высоко над плечом биту и стал медленно продвигаться вглубь комнаты. Его сердце бешено колотилось, дыхание стало тяжелым. Замахнувшись битой, Игнат резко открыл шкаф и замер, глядя на свое перекошенное лицо в небольшом квадратном зеркальце, прикрученном к дверце. В этот момент он отчетливо услышал шаги на балконе. От напряжения его мышцы словно атрофировались. Он почти перестал чувствовать свое тело. Его трясло точно под током. По лицу бежал пот, заливая глаза. «Я вижу ее», — нарушил тишину голос Яна. Он звучал точно бы отовсюду, из каждого уголка этого номера, каждого уголка измученного мозга Игната. «Кого?» «Трещину в твоей голове. С каждым днем она становится все шире». «Зачем ты все это делаешь? Почему появился в моей жизни?» Игнат, крадучись, приближался к балкону, держа биту так, точно собирался отбить мяч. «Я думаю, ты знаешь ответ». Балконная дверь медленно, со скрипом отворилась, но там никого не было. Каким-то загадочным образом Ян оказался сзади. В его руках поблескивала точно такая же бита, как у Игната. «Какого черта?» — только и успел промолвить доктор, как тут же получил удар по голове. Повалившись навзничь, он больно впечатался лицом в пол, выбив несколько передних зубов. Рот тут же наполнился медным, солоноватым привкусом крови, и это странным образом придало ему сил. Перевернувшись на спину, Игнат приподнялся на локтях и хотел уже встать на ноги, как ему в грудь уперся тяжелый ботинок Яна. Перед глазами все плыло, и казалось, что Ян приближается к нему точно в замедленной съемке. Он склонился над ним так близко, что Игнат почувствовал зловонный запах его пота. «Тебе от меня никуда не деться», — прошептал Ян и вдруг скорчился от боли. Ловко извернувшись, Игнат отпихнул его от себя и, как голодный зверь, вгрызся ему в голень. Воздух сотряс животный вой и череда грязных ругательств. Воспользовавшись моментом, доктор схватил биту и так сильно замахнулся, что нечаянно разбил балконную дверь. Стеклянные осколки, точно смертельный дождь, со звоном посыпались на пол, оставляя на теле порезы. «Ты чокнутый урод!» Тяжело дыша, прохрипел Игнат, запрыгнув на Яна и зажав его ногами. Странно, но мужчина даже не пытался сопротивляться. Это жутко бесило. «Нам конец, Игоша», — сказал Ян. «Заткнись!» — вскрикнул доктор, едва не плача. Так его называла только мама. «Ты думаешь, я хочу тебя убить? Как же ты ошибаешься!» Рот Яна растянулся в улыбке сумасшедшего. «Я хочу помочь тебе!» «Помочь?» Игнат всмотрелся в его раскрасневшееся, покрытое морщинами и пигментными пятнами лицо, широко раскрытые глаза, и понял, что он не врет. «И как ты мне поможешь?» «Освобожу тебя от бремени, от камня, который тянет ко дну». Его идиотская улыбка исчезла, и Игнат вдруг испытал странное, амбивалентное чувство к этому человеку. С одной стороны, он его ненавидел, а с другой видел своим спасителем. «Позволь освободить нас обоих», — умоляюще проговорил Ян. «Я очень устал». С этими словами он поднял с пола крупный осколок и уже было занес над Игнатом, как тот резко перехватил его руку. «Мне не нужна твоя помощь!» Он вырвал из рук Яна кусок стекла и с размаху вонзил ему в шею. В этот же миг перед глазами Игната все потемнело, и он обессиленно упал на спину. Тусклый свет, льющийся откуда-то из разверзнувшихся небес, рассыпался на миллиарды переливающихся частиц, и зазвучала музыка. Сквозь сон ангельских голосов послышался настырно пробивающийся телефонный звонок. Едва двигая изрезанными до мяса руками, Игнат вытащил из заднего кармана брюк телефон, включил громкую связь и положил рядом с лицом. «Игнат, ты сейчас где?» Раздался Лилин голос, доносившийся, будто из-за толстого стекла. «Я разобрался с ним. Теперь он не будет нас беспокоить», — побулькал Игнат, захлебываясь собственной кровью. «О ком ты говоришь?» «Ты видела его на записи камеры». В трубке послышалось рыдание. «Это был ты, Игнат! Ты и был на видео!» Доктор улыбнулся, и горячая кровь фонтаном полилась из его рта. Голова больше не болела. «Почему ты не отвечаешь? Боже, Игнат, отзовись!» — всхлипывала Лиля. Но он не слышал ее. Окруженный градом осколков, весь израненный, в крови, Игнат лежал на полу и смотрел ввысь. А там они с Алей, раскрасневшиеся, в цигейковых шубах катались с ледяной горки. А потом, счастливые, вместе с родителями наряжали новогоднюю елку. Вот они весной, в смешных резиновых сапогах, прыгали по лужам и пускали кораблики. А на летних каникулах в Мелеховке загоревшие и босые бежали к речке. «Аля, смотри, что я умею!» — кричит Игнат, перекувыркнувшись в воде. «А тебе слабо?» Маленький Аля смеется, заплывает на глубину и отчаянно ныряет. Подводное течение тут же подхватывает его и уносит на глубину. Малыша сковывает страх, но он из последних сил тянет ручонки и кричит. «Помогите!» Не растерявшись, Игнат, как торпеда, подплывает к брату и, ухватив его за волосы, вытаскивает на берег. Напуганные, но в то же время счастливые мальчишки падают на горячий песок и заливаются смехом.